Ратмир, как ни странно, настаивать не стал, да и вообще оказался умнее, чем думал о нем ведун. Ковыряя прыщи, он одновременно сопоставил некоторые известные ему факты и вдруг просветлел лицом, видимо, найдя все же им подходящее объяснение. — Дядя Олег, а я все спросить хочу. Ты и правда из другого мира? — Да нет. Теперь, пожалуй, уже из этого. — Понятно, — кивнул Ратмир с таинственным видом, и Олег ему откровенно позавидовал. Впереди показался просвет. Это начинался подлесок, край елового леса. За ним луг, за лугом Святогоров холм. Ратмир оглянулся на ведуна, и тот согласно кивнул. Мол, не пойдем в озерцы, хватит уже. Но отрок понял это по-своему, и хотя сам уже умолял недавно поскорее убраться подальше от проклятых мест, вошел в подлесок, раздвигая рукавами молодые колючие елочки. Деревня была на месте, но о гибели богини здесь, кажется, уже знали. Эпилог. Корчма, как ни странно, сохранилась. Вот только хозяин здесь теперь был другой, курчавый, темноволосый мужчина в грязном фартуке. А все остальное не изменилось. Такие же залитые брашкой скамьи и столы, те же блюда и даже, похоже, те же самые посетители. По крайней мере, нескладная фигура скомороха показалась Олегу очень знакомой. Хотя кто их, пьяниц с дворов, разберет? Добрыня, обнаружив, что заведение прекрасно обходится без него, вздохнул с облегчением. Новому хозяину ничего не сказал и сел в углу, наверное, чтобы не встретиться взглядом с кем-нибудь из старых знакомых. Ему, самим князем, возвращенному в дружину, не хотелось и вспоминать о проведенных на кухне годах. «Значит, без чародейки все рассыпалось в прах?» — спросил он, когда Олег закончил свой рассказ. — Не то чтобы в прах, просто царство ее не стало. Оборотни еще долго будут по лесам скитаться, да и источники не скоро с глаз скроются. Но колодец на Святогоровом холме рухнет, осыпется, а к ключу с мертвой водой все тропки зарастут. Если кто случайно набредет, то и не поймет ничего. Ведь стражники только на волхвов бросаться обучены. А если придет туда другой чародей? Это вряд ли. Места глухие, слава нехорошая, нечисти полно. Хотя, Олег задумался, силы там много. Может, и придет кто-нибудь. Надо будет время от времени туда наведываться. Возьмешь меня с собой, дядя Олег? Ратмир оторвался от кружки с квасом, перевел дыхание. — Все же я из тех мест. — Нет уж, ты с отцом езжай, он тебе место нашел. Живи там в городе, подрастай. А я буду проходить мимо, загляну, — пообещал ведун. — Книжки читай всякие, только помни, что мне обещал. Без моего разрешения один... Ничего из написанного там испытывать не будешь. — Я помню, помню, — закивал отрок и с шумом втянул сопли. — Да и сам не хочу. — Что ты, такого страха натерпелся? — Знаешь, батя, какая она ужасная была. Вылитая паучиха, только огромная, с клыками. А на клыках-то яд. — Ты насочиняешь, — неуверенно хохотнул Добрыня. Они встретились на тракте, когда Олег и Ратмир уже давно покинули разоренное гнездо Асфирии. Добрыня скакал за сыном, наконец, богатой сбруей, вез ему и родственникам гостинцы. Но вышло так, что принять те гостинцы оказалось некому. Ведун и Ратмир не стали рисковать, ибо зерцы не зашли, только последили немного за деревней из-под леска. Они видели, как потеряно бродят вдоль единственной улицы сыновья старосты, как сам Борис сбегает вниз с холма, размахивая руками, а за ним мчится человека-волк. Оба скрылись за березовой рощей, и чем закончилась погоня, осталось неизвестным. Вернувшись в еловый лес, отныне самое безопасное для путника место, ведун с отроком сделали небольшой крюк и вскоре оказались у знакомого мостика через ручей. К вечеру не спеша дошли до тракта, где и заметили рослого всадника на породистом коне. — А у меня все просто вышло, — пожал могучими плечами Добрыня. — Товарища мы выручили, а косого разбойника между двух молодых сосенок за ноги привязали. Хотел я тогда же за тобой, Ратмир, вернуться. Даже корчму хотел за собой отстоять, да конь пал. Помните, один ведь того коняка-то был у нас. Поэтому пошли в село. Хотя о ночлеге договориться, а там князь узнал. Разговорились. Оказывается, десятника недавно убили печенежские воры. Вот и вышло, что, кстати, я пришелся. А ты, Ратмир, на княжьем дворе младшим писцом будешь. Им зачем-то писари нужны. Только смотри там. Колотить тебя кому попало не дозволяй, а чуть что ко мне беги. — Ладно, батя, ладно, — пообещал Ратмир. — Писцом это поди неплохо. Интересно даже, да, дядя Олег? — Может быть, — уклончиво ответил ведун. — Может быть. Очень даже интересно. По дороге мальчишка, как только немного отошел от пережитого, только и болтал о том, как станет самым сильным ведуном. Но он обещал всю жизнь истреблять нечисть, потому что теперь-то понял, как это страшно, когда всюду зло. Олегу пришлось, в свою очередь, пообещать принять Ратмира в ученики, как только тот войдет в возраст. Не очень-то Середину это понравилось, но другого способа отвязаться от мгновенно влюбившегося в своего спасителя отрока просто не было. — А ты не хочешь с нами отправиться, Олег? Тебе везде дело найдется, — подмигнул Добрыня. — Познакомлю с людьми высокими. Наверняка кому-нибудь из них понадобишься. Годик пройдет, приоденешься, пальцы перстнями унижешь. — Да я и так приоделся. Спасибо тебе, — улыбнулся Олег. — Нет, дело у меня в другой стороне. Гостинцы Добрыни оказались никому не нужны. Вот и вышло, что досталось Олегу новая одежда, пояс наборный, живот защищающий, нож хороший и много еще чего по мелочи. Добрыня на траты был скор, а дарить хотел понемногу каждого в деревне. Так что выезжайте, а я здесь переночую. Утром хлеба краюху за пазуху и по дороге, нигде не задерживаясь, прямо к учителю своему. Называть его Левон Ратмирович, а чаще вороном кличут. Если буду очень нужен, посылайте этого старика искать, а он уж дальше путь укажет. — Так и сделаем, — кивнул дружинник. — Но и ты нас, Олег Середич, не забывай. В следующем году добро пожаловать в гости. Сын ждать будет. А пока едем, Ратмир, князь ожидать не любит. Олег вышел проводить товарищей и долго махал рукой, глядя на удаляющегося коня с двумя всадниками. Потом вернулся в корчму и присел на лавку доедать кашу. Двое его соседей как раз заговорили про упырей. — Веришь, али нет? — рассказывал Рыжий вполголоса своему тучному спутнику. — А только завелась эта нечисть в наших лесах. И была деревенька. Я там часто по дороге ночевать останавливался. Деревенька и теперь еще есть. Да токма ни за что я там затемно не останусь. Половина селян там стали синими какими-то. И чмокают, когда говорят, вроде как упыри. А как поймешь? Нет, я там больше не ночую. Олег подул на ложку каши, задумался на миг, потом повернулся к Рыжему. — А в какую сторону отсюда эта деревня? Конец книги. Читал Сергей Ларионов.